сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся. Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние на Украине, выгоним с Южного Кавказа и поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам. Константинополь! Над храмом Святой Софии воздвинем крест. Кстати, поставь нам в конце храм Святой Софии, фрески, которые уже спрятаны от людей, и музыку, молитву на арамейском языке. Может, на русском. Подготовьте. Может, хватит? Вернем все это себе! Они считают юг России ихний, значительная часть там положена, это ихняя, Сибирь ихняя, а мы почему не считаем то, что действительно это никогда ихняя не было? Турок, это не тюрк. В зеркало пусть посмотрят, что есть между турком, якутом, киргизом и казахом. Да ни черта общего нет. Это все, что я бы сказал, что я китайцы. Ну не китайцы, не похож. Так и эти. Мы даже этот миф не разрушаем. Так красивые вещи сказали про этногенезис, тюркский народ, и все, и на этом прекратили. Так давайте же воспользуем. Кризис. И слава Богу, кризис. Этот кризис должен быть крахом и присоединением к нам наших территорий.